Роквеллу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория. Смит безмолвный лежал на столе. Красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской. Роквелл неслышными шагами вошел в палату, прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапание, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука. Поотдаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижное тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом. Роквелл сосредоточенно вслушивался. Наверное, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовало рисковать. Роквелл вскрикнул. Макгайр, волоча ноги, подошел к нему. «Что случилось?» «Случилось?» Роквелл в отчаянии огляделся. Сжал кулак. «Смит умирает!» «С чего ты взял?» «Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит». «Нет». Роквелл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался вспрыснуть лекарство, любое. И ругался, на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь. А там, внутри, под зеленым панцирем, тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и, казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан. Роквелл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как? Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Роквелл смотрит, а за окном наплывают облака. Солнце скрылось. В комнате стало темнее, и тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился. «Макгайр, опусти шторы! Скорее, пока не выглянуло солнце!» Макгайр повиновался. Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки. Солнечный свет Смиту вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, от чего и почему, но это ему опасно. Роквелл вздыхает с облегчением. «Господи, только бы не потерять его! Только бы не потерять! Он какой-то не такой, он создает свои правила!» Что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мерфи? Ну? Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял. Смиту я по душе. Бррр. Сперва Хартли, теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли? Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает. Просто на простом столбнике. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводила ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу. Дверь одноместной палаты медленно со скрипом отворилась. Роквелл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый свой рост, стоял Хартли. После нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно. «Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом», — негромко сказал он. «Ну?» «Не с места!» — сердито приказал Роквелл, подходя к нему. — Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю, я тебе не доверяю. Оружия у Хартли не оказалось. — Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света? — Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ. — А, да, я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не закостенел окончательно, еще мог говорить и есть. Аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтобы я 3 месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени, что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь. Потом впал в оцепенение. И вот, полюбуйтесь. Хартли невнятно выругался. Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь. Макгайр всколыхнулся всей своей тушей 250 фунтов. Слушайте, а вдруг мы заразимся этой Смитовой болезнью? Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились. Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смиту ни страха, ни ненависти. Это пришло только неделю назад, когда я убедился, что он дышит и существует, и процветает. Хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть. А вдруг ты и я, и Роквелл тоже станем зеленые, и эта чума охватит всю страну? Тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр. Тогда, если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, я умру, — сказал Роквелл. Только меня это ни капельки не волнует. Он повернулся к Смиту и продолжал делать свое дело.